Глава 31. По возвращении в дом Суворова сразу встал вопрос о грибах. «Мы набрали много. Не только на обед и ужин хватит», — задумчиво произношу я. «То, что ты собирала себе, оставь, мало ли, ядовитых набрала. Марк тоже пусть забирает свой хилый улов. Пока пусть Марк спустит в подвал эти грибы». Богдан водружает свою доверху наполненную корзину на стол. «А вот эти обработай и приготовь то, что останется, в морозилку». Тяжко вздохнула. Собирать грибы еще куда ни шло. Ну, приготовить тоже, а вот все остальное совсем не люблю. Но делать нечего, вскоре взялась за дело. Задействовала раковину для замачивания, еще пару посудин для очистков и обработанных грибов. К моменту, когда взялась за нож, на кухню зашли явно скучающие, думаю, голодные братья. «Марк, может, девушке своей поможешь?» Насмешливо интересуется Суворов-старший. «И помощь, и обед быстрее будет готов». Я была полностью уверена, что босс откажется. Чистить грибы — грязная и нудная работа. «Конечно, с удовольствием». Запросто так отвечает Марк, подходит ко мне и встает сзади, близко-близко. Его руки опираются на края раковины рядом с моими. «Будем с Риттой работать в четыре руки». Предательски задрожавшими пальцами берусь за нож. Марк действует на меня дезориентирующе. Рядом с ним я забываю, где я и что я. Остается только тепло его тела, его мягкий вкрадчивый голос, внимательные умные глаза. Я уже давно смирилась, что Марк ко мне ничего не испытывает. Но вот сейчас очень страшно становится, что вопреки этому я могу к нему сильно привязаться. Шеф копирует мои движения, и работа у нас идет слаженно и быстро. В сторону Богдана боюсь смотреть. В процессе работы наши с Марком руки то и дело соприкасаются, и это похоже на приятную, но все-таки пытку. Ну ладно, руки. Босс, когда тянется за очередным грибом или перекладывает очищенный в дальнюю кастрюлю, невольно подается вперед, и тогда наши тела соприкасаются. Каждое такое касание для меня как удар током. Чем дольше я так стою, тем труднее становится нормально, размеренно дышать. Сердце бьется в груди громко-громко, а щеки уже давно горячие, остывать не думают. К счастью, грибы не бесконечны. Марк закончил первым. Я очищаю последнее, начальник моет и вытирает руки, при этом не торопится отходить от меня. Застыла, когда почувствовала мягкое прикосновение теплых мужских губ к своему виску. Марк обнял за талию, крепко прижимая к себе. Забыла о несчастном грибе и схватилась руками за край раковины. В животе опять они, то ли рыбки, то ли бабочки. Можно было бы грешить на грибочки, но я их еще не ела. Зачем только просила Марка разыгрывать парочку? Он слишком старается. Начальник совсем легкими касаниями и поцелуями ведет дорожку от висков по щеке к шее. Все сильнее и крепче вжимает меня в столешницу, чуть наклоняя. Одна рука продолжает держать за талию, другая ласково гладит по бедру, благо я в джинсах, а не в той униформе, что выдал мне Богдан. Я словно онемела, не могу выдавить из себя ни слова. Я как послушный пластилин в руках Марка. «Рита, ты потрясающая», — шепнул мне на ухо Марк, когда перестал целовать шею и легонько прикусил мочку зубами. По телу уже не ток идет, а словно ударом молнии приложила. Но вот что удивительно, почему молчит Богдан? С его темпераментом он уже должен был прокомментировать происходящее на его глазах непотребство. Поворачиваю голову к столу, а Суворова-старшего там нет. Богдана вообще нет на кухне. «Марк», — тихо и сипло произношу я, — слова даются с большим трудом. «А зачем ты меня обнимаешь? Богдана ведь тут нет?» «Да, я и не заметил. Тогда можно продолжить позже, когда он вернется». С насмешливыми нотками отвечает начальник и отступает. Сразу стало холодно и неуютно. Не понимаю, это Марк так шутит? Что он собрался продолжать при Богдане? И так уже было слишком много всего. «Знаешь, я не думала, что ты можешь вот так...» Начала было говорить я и замолчала, одумавшись. Чуть не сказанула глупость. «Что именно?» Марк улыбнулся. «Ничего». «Рита, договаривай уже». «Проявлять признаки интереса», — все же сказала я. «А что в этом такого?» — удивился шеф. «Ну, я знаю тебя, конечно, недолго, и мне показалось, что инициативу в плане отношений проявляешь не ты, а заинтересовавшиеся тобой девушки. Сильно краснея от стыда, еле выговариваю я. Возможно, поэтому твой брат и не воспринимает то, что видит всерьез. Понимает, что это все игра и фальшь, потому что знает тебя. «То есть ты считаешь, что я плохо изображаю твоего молодого человека?» Уточняет Марк, вдруг вновь ко мне подступая. И оказываюсь вновь прижата к столешнице, только теперь могу смотреть шефу в глаза. Снизу вверх, испуганная. Чувствую себя пойманной птичкой. Не то чтобы сразу иду на попятную. Возможно, нам стоит потренироваться, чтобы со стороны все выглядело более убедительно и гармонично. Ну, Марк, гипнотизируя взглядом, осторожно касается моего лица. Подушечкой большого пальца очерчивает скулу и, придерживая за затылок, начинает медленно наклоняться. Я в полной панике и растерянности до боли вцепилась в края столешницы. Что за чертовщина опять происходит? Я не верю, что шеф собирается меня поцеловать. В любом случае сделать и сказать что-либо не в силах. Как завороженная смотрю, как лицо Марка становится ко мне все ближе, ближе и... вздрогнула от громкого автомобильного сигнала. Словно очнулась от сна наяву. «Там кто-то приехал», — говорю я прямо в губы Марка и сразу чуть отклоняюсь назад. «Пойдем посмотрим», — дружелюбно, как ни в чем не бывало, спрашивает начальник. «Да-да, надо пойти посмотреть. О, а вдруг это жена твоего брата? Кто еще сюда может вот так нагрянуть?» Задумалась, кто еще это может быть. «Ой, а может, это ваша мама?» Марка аж передернула. Отступил, взял меня за руку и повел на выход. В ворот уже стоит Суворов-старший, пропуская на территорию грузовую машину. «Богдан, а это что такое?» Интересуется Марк, наблюдая, как вышедшие из машины мужчины разгружают какие-то коробки. «Вчера я все-таки пошел у вас на поводу. Позвонил одному своему хорошему знакомому. А то тут и правда скучновато». «Неужели удастся установить интернет?» Спрашиваю с надеждой. «Нет, только спутниковая связь. Купил сюда домашний кинотеатр. Вечером будем кино смотреть». «Ну, тоже неплохо. Все, мужчинам есть чем заняться, у них там подключение техники. А я отправилась творить волшебство на кухню. Нажарила картошки с грибами, нарубила салат. Все прям в количествах, что так любит Богдан, тазиками. Меня хватило еще на потушить мясо с грибами и сделать некое подобие жульена. Все, видеть больше не могу эти грибы. У меня теперь с ними нездоровые ассоциации. Смотрю на них и сразу вспоминаю Марка и ощущения от его объятий.